Глава 9. Сент-Тропес, Франция, 2005 год. Люсьен де Форж упругой походкой шел по улице Мираж. Жизнь, решил он, прекрасна. В Сент-Тропезе стоял роскошный весенний день. Повсюду замечались признаки скорого наступления лета. По обе стороны дороги, идущие в Ларут-де-Плак, к знаменитому клубу 55 на кустах лавра взрывались розовые бутоны, свешиваясь подобно цветочным фонтанам с чисто выбеленных оград домов. Люсьена всегда поражали эти ограды, совершенно не соответствующие богатству высившихся за ними особняков, внутри которых царила роскошь, какую только можно купить за деньги. Люсьен направлялся в один из таких особняков, тот, который местные жители считали самым богатым – виллу «Парадис». Сам Люсьен считал это название ужасным. «Вот и говори о вульгарности», – думал он. «Но чего еще ожидать от бывшей кинозвезды и кумира публики, уличного мальчишки из Марселя, сделавшего фантастическую карьеру? Уж, конечно, нехорошего вкуса». Вилла «Парадис» принадлежала одному из клиентов Люсьена, одному из лучших, наиболее выгодных, самых важных клиентов. Признаться, с ним было не так легко. Его постоянные связи с организованной преступностью, парень рос в среде мелких марсельских мафиози, со склонностью к вымогательству, мошенничеству или чему похуже, были многолетней головной болью Люсьена, как и полная неспособность клиента держать штаны накрепко застегнутыми или хотя бы надежно упаковывать свой придаток в изделие из латекса. Но Люсьен де Форж был бракоразводным адвокатом, а развод — единственное, что умел делать владелец виллы «Парадис» — дорого, публично и раз за разом. За утренним кофе в «Горилл» Люсьен громко рассмеялся, поняв, что забыл, сколько именно разводов этого клиента он устроил. 4 или 5? Или 5 вместе с этим? Люсьен получил столько денег в виде гонораров, что потерял счет. Бог благословляет любовь. Набрав знакомый код на домофоне, Люсьен стал мысленно подсчитывать, сколько ему причитается с этого дела. Брак длился всего несколько месяцев, так что прибыль на этот раз будет не так велика. Если бы только старый козел умудрился зачать от нее ребенка, тогда дельце было бы выгодным. Но когда ворота открылись, и металлический синий «Мерседес» подмигнул на солнце, как лазурная мечта, Люсьен напомнил себе, что не стоит смотреть дареной лошади в зубы. Главное, что Дидье Анжу разводится. Снова! Прекрасный выдался денек. Супружеская жизнь началась чудесно. Это было очень странно, учитывая, что остальные браки Дидье Анжу начинались более чем скверно. Сначала была Люсиль. Ах, красотка Люсиль! Как он хотел ее, как страдал! В то время Дидье было 20, и он получил главную роль в своем первом фильме «Между простынями», где именно и жаждал оказаться вместе с Люсиль Камю. Люсиль было 44, и она была замужем, играла роль матери Дидье. Режиссер умолял ее согласиться на роль. Он всегда питал слабость к Люсиль. Возможно, потому и женился на ней. В 1951-м Жан Камю был самым влиятельным человеком во французском кино. Он был парижским Уолтом Диснеем, Луисом Б. Мейером Старого Света, человеком, который мог создать или разрушить карьеру молодого актера кивком лысой головы или подергиванием сидеющих усиков. Жан Камю лично утвердил Дидье Анжу на главную роль в фильме, выдернув красивого мальчика со смоляными волосами и черными глазами из полной неизвестности и перенеся в сказочный мир славы и богатства, лимузинов, роскоши и Люсиль. Уже позже, десятилетия спустя, Дидье утешал себя тем, что выбора у него фактически не было. Люсиль Камю была богиней с телом, достойным поклонения. Нет, требовавшим поклонения. Эти большие груди, непристойно полные, всегда приоткрытые губы, искушающие, манящие. Дидье Анжу просто не мог не соблазнить Люсиль Камю, как не мог не дышать. она была самой силой природы. Конечно, если бы он вовремя остановился, все могло бы сложиться лучше, чем сложилось. К несчастью, через 3 недели после начала романа Люсиль залетела. «Не вижу проблемы», — оборонялся сбитый с толку Дидье, уклоняясь от очередного предмета посуды, который взбешенная Люсиль послала ему в голову. «Милая, пожалуйста, просто скажи, что он от Жана. Кто узнает?» «Все узнают, кретин, дебил, идиот!» Дидье снова отскочил. Очередная тарелка едва не перебила ему трахею. «Жан бесплоден!» «Ох! Именно! Ох! В таком случае тебе просто нужно от него избавиться!» Люсиль пришла в ужас. «Аборт? Кем ты меня считаешь? Чудовищем?» «Но, милая, будь благоразумной!» «Никогда!» «Нет, Дидье, есть только одно решение. Ты должен на мне жениться!» Развод читы Камю стал главной темой разговоров в Каннах. Люсиль на большом сроке беременности вышла замуж за свою игрушку — любовника. Несколько чудесных месяцев Дидье наслаждался славой. Но потом ребенок умер. Жан Камю принял убитую горем Люсиль обратно, и киношники дружно сомкнули ряды вокруг помирившихся супругов. Следующие 8 лет до смерти Жана Дидье Анжу не брали даже в рекламу стирального порошка. В кино Франции ему не было места. В 23 года он снова стал никем. Только в 30 лет дела стали налаживаться. Дидье женился 2 раз на Элен Марсо, прелестной, невинной, богатой наследнице из Тулузы. Элен была девственницей и отказывалась переспать с Дидье до свадьбы, что вполне устраивало того. Он трахал все, что движется, в ожидании часа, когда завладеет тугой киской Элен, заодно с ее тугой мошной. Кто мог просить большего? Свадьба была вершиной всего, счастливейшим днем в жизни Дидье. Пока не настала ночь, и Дидье, оказавшись в вожделенной постели, наконец обнаружил, почему жена так упорно сопротивлялась добрачному сексу. Оказалось, что у бедняжки Элен были уродливо деформированные гениталии. Тайна, которую она все это время свято хранила. Все ее сопротивление было притворством. Сука поймала его в сети. Брак был обречен с самого начала, но Дидье оставался с Элен 5 лет. Естественно, он постоянно ей изменял, растратил все ее состояние до последнего су, вкладывая деньги в производство фильмов, где играл главные роли. Элен знала, что вытворяет муж, но слишком любила его, чтобы протестовать. Дидье умел воздействовать на женщин. Каждый день Элен истово молилась, чтобы Дидье увидел свет и ответил на ее любовь, несмотря на ее физические недостатки. Но этого не произошло. В 35, знаменитый во 2-й раз в жизни и богатый впервые, Дидье наконец бросил Элен, вновь став завидным женихом. Следующей его женой стала Паскаль, очередная богатая наследница, которая принесла Дидье громадное состояние и 2 сыновей, но, к сожалению, возымела абсолютно категоричное мнение по поводу его внебрачных забав. Одна из таких забав, Камила, стала 4-й мадам Анжу в тот год, когда Дидье исполнилось 50. На 30 лет младше, ослепительно красивая, известная топ-модель своего времени, Камилла напоминала Дидье его самого в таком возрасте. Физически совершенная, эгоистичная, амбициозная, ненасытная. Это был брак, заключенный на небесах. Но через 3 года Камилла переспала с сыном Дидье, тинейджером Люком. Дидье с помощью Люсьена де Форжа выгнал обоих без единого су и поклялся больше не жениться, после чего удалился в Сен-Тропес, где стал легендой из-за своего тщеславия, а особенно из-за огромной коллекции волосяных накладок, которые он держал в особой гардеробной на вилле Парадис, к искреннему веселью русских проституток, регулярно согревавших его постель. Никто, а меньше всех адвокат, не ожидал, что Дидье Анжу захочет вновь надеть брачные цепи. Но 4 месяца назад старый развратник женился снова. Ни с того, ни с сего. Тайна. На русской, о которой никто из его друзей не слышал, которую никто не видел. Звали ее Ириной Минченко, и, по общему мнению, она была из тех самых русских шлюшек и каким-то образом околдовала Дидье, заманив в сети брака и вынудив жениться. Общее мнение было ошибочным. В свои 30 с лишним прекрасно воспитанная и образованная Ирина имела немалые собственные средства. Даже будь бедной, она все же была слишком красива и умна, чтобы податься в шлюхи. Со дня их первой встречи на домашней вечеринке в Раматуэль Дидье влюбился по уши. Медовый месяц новобрачные провели на Таити, в уединенном пляжном коттедже. Дидье впервые в жизни не хотел, чтобы папарацци его преследовали. Он сказал Люсьену, к этому времени ставшему его другом: «Ирина слишком дорога мне, чтобы делить ее со всем миром. Когда кто-то смотрит на нее, все равно, мужчина или женщина, я готов их убить. Она сводит меня с ума». «Что бы Ирина с ним ни делала, все кончено», — цинично подумал Люсьен, входя на уединенную заднюю террасу дома. Ровно через 2 недели после медового месяца Дидье позвонил ему, буквально завывая от бешенства и ярости. «Я хочу развода!» — вопил он в трубку. «Хочу вышвырнуть эту суку! Не дам ей ни единого чертова су!» Это было вчера вечером. Оставалось надеяться, что к утру Дидье немного успокоится, да и слишком ранний час для скандала. К несчастью, стоило Люсьену войти через стеклянную дверь в гостиную, воздух сотрясли поистине оглушающие вопли. Только принадлежали они не Дидье. Он даже не понял, что слышит собственный голос.